Глава 46. Въехав на джипе на пандус большой подземной парковки Пуэрто-Бануса, Лукас Дейли снял солнцезащитные рейбаны и осторожно осмотрелся в поисках камер системы скрытого видеонаблюдения. Он не хотел, чтобы позднее кому-то удалось отследить их перемещение. Несколько камер, к своему неудовольствию, он все же заметил и направил машину к выезду. Вид у него был крайне раздраженный. Апологет посмотрел на него с некоторым удивлением. «Да здесь же много свободных мест, босс. Не нравятся они мне. Извините». Как только они выехали на яркий солнечный свет, Дейли снова напялил очки. Посмотрел на часы на панели, затем, словно не веря глазам, на наручные, 14:46. В Соединенном Королевстве сейчас было на час меньше, а это означало, что менее чем через 50 минут, в 14:15, в Брайтоне начнется первый забег ежегодного Reeves Flooring Cup. Ставки на бегущую в нем быструю кралю принимались из расчета 33 к 1. Лукас поставил на эту лошадь кучу денег, чем отчасти объяснялась его нервозность, но лишь отчасти. Он знал, зачем он здесь и что должен сделать, весь вопрос заключался в другом. Как именно? Плана, как такового, у него пока что еще не было. И сейчас он хотел проработать его во всех деталях. Времени у них еще было столько, что и девать некуда. Им предстояло дождаться наступления темноты, а темнело в этих местах при ясном небе не раньше половины 10. Он еще помнил, что в порту обычно полным-полно едва одетых молоденьких женщин, а значит, несколько часов за бокалом холодного пива на набережной не станут таким уж тяжким испытанием, даже с учетом того, что пришлось бы терпеть компанию апологета, или, скорее, отсутствие оной. Он еще немного покружил по городу, убивая время, пока, наконец, не нашел свободное местечко на узкой тенистой улочке, где, судя по всему, никакого видеонаблюдения не велось. Оставив машину, они спустились к порту и с небрежным видом принялись прохаживаться вдоль пристани. Не дать не взять обычная парочка парней, бесцельно слоняющихся среди толп туристов, восторгающихся стоящими на причале шикарными яхтами. Дейли прошелся взглядом по названиям: Тио Карлос, Шаф, Далекие Дали, Фредерико, Довольный. В отсутствии даже малейшего ветерка их флаги безжизненно свисали с флагштоков. Владелец бара Лоренс Пауэлл был прав, когда говорил, что Довольный — охренительно большая яхта. Она была гораздо длиннее, выше, шире своих соседей и даже блестела каким-то особым блеском. Двое мужчин в белой униформе работали на задней палубе, один со шваброй и ведром в руках, драил настил, другой полировал хромовые поручни. У того, что возил шваброй, была бритая голова и татуировка во всю шею. Второй, с коротко стриженными темными волосами, работал с сигаретой в зубах. Проходя мимо, Лукас Дейли незаметно снял обоих на камеру телефона, потом остановился на некотором отдалении, вставил карту, которую ему дал Лоренс Пауэлл, набрал номер последнего и скинул ему фотографии. Они устроились за столиком на набережной, откуда открывался прекрасный вид на яхту «Довольный». Пока апологет изучал ламинированное меню, Дейли взглянул на часы. До скачек оставалось уже четверть часа. Апологет заказал колу и лазанью с картофелем фри, Дейли — большой бокал пива. Он был слишком на взводе, чтобы что-то есть, да и пить, он знал, не следовало. Вечером ему понадобится ясная голова. Впрочем, до вечера еще далеко. Едва принесли напитки, завибрировал телефон. Лукас посмотрел на экран, пришел ответ от Лоренса Пауэлла. Темноволосый слева — Макарио, бритоголовый справа — Барнс. «Наши клиенты», — сказал он апологету и вышел из бара, чтобы сделать звонок. Через 5 минут Лукас вернулся, за 3 глотка осушил бокал и заказал еще один. Взглянув на телефон, он раз уже в 10-й постучал по экрану, пытаясь войти на сайт брайтонских скачек, но соединение было слишком медленным, и у него ничего не вышло. Еще 20 беспокойных минут и 3-й бокал пива. Апологет в это время вовсю налегал на еду. Он закурил и позвонил своему букмекеру. «Это Лукас Дейли. Есть результаты брайтонского забега за 14:15?» «Секундочку. Да, первым пришел номер 7 Коннемара, вторым номер 4 Кенский мальчик, третьим номер 10 Саглядатай». У Дейли все похолодело внизу живота. «Уверен, что это брайтонский забег за 14:15?» «Да, Reeves Flooring Cup». Дейли затянулся сигаретой, руки дрожали. «Как насчет быстрой крали?» «Быстрой крали? Повиси немного, сейчас проверю». Дожидаясь ответа, Дейли сделал еще одну глубокую затяжку. «Вот же дерьмо!» — пробормотал он. «Что-то не так, босс?» — спросил апологет. Спустя пару секунд Дейли услышал голос букмекера. «А она не вышла из бокса!» «Что значит «не вышла из бокса»?» «Быстрая краля заортачилась и отказалась выходить за калитку». «То есть в гонке она не участвовала?» «Не бежала. Могу я получить свою ставку обратно?» «Боюсь, что нет. Это было уже после сигнала к старту. Все ставки сделаны, и на эту лошадь проиграны». «Черт, черт, черт!» — выругался Дейли и отключился. Апологет посмотрел на босса. «Плохо». Дейли кивнул и выбил из пачки новую сигарету. «Плохо. Извините».